Глава 25. Обед по-домашнему. Я с подозрением взглянул на Винограда, усилившись понять, не шутит ли она. С этой дамой станется заставить меня понервничать. Но призрак выглядела вполне серьезной. Она с тоской взглянула на еду, к которой мы не успели притронуться, и уточнила. «Ты наверняка захочешь узнать все прямо сейчас, а не после трапезы». Я кивнул, подтверждая подозрение. «Вы правы». «И мне хотелось бы узнать, когда это вы успели умереть», — сурово глядя на меня, припечатала Арина Родионовна. «В резиденции он умер», — буркнула Любовь Федоровна. «И воскрес, как колдун», — ахнула Нечаева. Мне показалось, что девушка просто хорошо разыграла это удивление, чтобы поддержать беседу. «Нет, все куда проще», — ответила призрак. «Да и кажется мне, что байки все это про возвращение некромантов». «Значит», — взглянув на меня, девушка уточнила, — «неужели вы новый мессия, как искупитель?» Я улыбнулся и покачал головой. В моем случае подоспевший Хронос просто успел отмотать время. «Это не в тот момент, когда на дороге вы заступили за Свиридову?» — спросила Нечаева. Мы с призрачной дамой ощутили напряжение в ее голосе. Виноградова посмотрела на меня с укором. «Это та девица, которая к вам приставала в тот вечер, когда она заколку здесь оставила?» — как бы, между прочим, уточнила она. «Что?» — коротко спросила секретарь. Я бросил косой взгляд на Виноградову, но на ту это не произвело никакого впечатления. Она лишь продолжила подливать бензин в разгорающийся костер ревности. «Приперлась и пыталась строить глазки Павлу», — подтвердила она, а затем словно случайно сняла с волос заколку. «Но я вам точно говорю, все это было сделано, чтобы потом смутить нашего княжича». «Значит, глазки строила», — усмехнулась Нечаева. «А ведь у нее жених есть». «В защиту Павла скажу, что он не поддался на ее чары и попросил уйти», — с довольной усмешкой сообщила Любовь Федоровна. Она так поразилась, словно никогда прежде ей мужчина не говорил «нет», как сейчас, помню ее лицо. Виноградова мечтательно закатила глаза. «Вас не смущает, что вы обсуждаете постороннюю девушку?» — начал было я. «Нет», — хором ответили мои сотрудницы. «При мне», — закончил я фразу. «Мне кажется, что есть более интригующая тема для разговора». Виноградова смутилась и покосилась на Нечаеву. Та покраснела. «В резиденции я действительно вышел на бой с негодяем, который собирался убить девушку», — продолжил я. «И для меня на тот момент не имело значения, кем она была. Жертвой этого цареубийцы мог оказаться любой гость поселка». «Ты слишком благородно себя ведешь, Паша», — фыркнула призрачная дама. «Тебе просто повезло, что тот Хронос смог отмотать время, а если бы нет?» Внезапно Арина Родионовна поднялась на ноги и подошла к окну. Она ухватилась за край подоконника и выглянула наружу. «Простите, что не сказал вам об этом. Я не хотел вас беспокоить». «Такая мелочь», — протянула девушка и через плечо бросила на меня обжигающий взгляд. «И именно в тот момент со мной произошло кое-что важное. Я только сейчас провела параллель». «Что же?» — полюбопытствовал Виноградова. И в ответ на мой осуждающий вздох добавила. «Я мертвый некромант, так что застыдить меня не выйдет. Вот помрешь и узнаешь тогда, что в посмертии не так много развлечений, как при жизни». «Я вспомнил о том, кем была раньше», — продолжила Арина Родионовна. «И, кажется, даже обернулась. Хорошо, что рядом были родители. Они смогли ввести меня в сон, чтобы я не вырвалась из дома наружу». «Кого обернулись?» — с любопытством встряла Любовь Федоровна. «Так вот, почему ты тоже меня видишь», — восхитилась призрачная дама. «И за что меня так балует искупитель? Того и гляди, в доме 40 котов наберется. Буду счастливой женщиной». Арина Родионовна потупилась, и я сделал знак рукой, чтобы остановить откровение Виноградовой. Подошел к девушке и положил ладони на ее плечи. Я слышал в тот момент какой-то странный звук, словно в лесу охотится зверь, но задумываться об этом было некогда. «Мне было больно», — тихо сообщила Арина и подняла на меня повлажневшие глаза. «Вы умерли, Павел Филиппович, и я это ощутила. Это ужасно». «Мне тоже было страшно», — сказал я негромко, «и я очень постараюсь, чтобы такого больше не повторилось». «Уж постарайтесь, иначе я задам вам знатную трепку после того, как найду». «Найдете?» — удивился я. Нечаева подалась ко мне навстречу и приподнялась на носочки. Ее дыхание коснулось моего подбородка, когда она заговорила. Я вас найду, в какую бы кассу вы ни направились на том вокзале, и последую за вами. Если бы не Виноградова, стоящая за моей спиной, то я бы наклонился и коснулся губ девушки своими. Кажется, Арина Родионовна тоже подумала об этом и отступила на полшага назад. Я невольно качнулся следом и нехотя остановился. «Так ты шаманка», — все же уточнила Виноградова. Я с укором посмотрел на болтливого призрака. Но та лишь пожала плечами, не особенно впечатлившись моим возмущением. «Нет», — ответил я. «Ладно, не хотите говорить, не надо. Потом сама все разузнаю. А пока могу рассказать, чем для тебя обернулась та смерть во имя спасения вредной девы». Нечаева едва заметно хмыкнула, явно довольная тем, что бухгалтеру не понравилась Свиридова. «Итак, пока ты был простым смертным, хоть и некромантом, смерть тебя не замечала и не знала, так сказать, в лицо. Ты мог спокойно заходить на территорию мертвых и оставался там гостем. А теперь ты помечен печатью смерти. Она тебя видела, и в ее чертогах такой человек уже почти как свой». «То есть мне нельзя заходить на вокзал?» — уточнил я. «Можно», — возразила Виноградова. «Кто же запретит некроманту делать то, что он умеет? Да только теперь тебе придется использовать для этого больше сил. Нужно иметь повод, чтобы вернуться, то, что будет для тебя якорем в этом мире». «Ну, повод у меня есть», — обескураженно заявил я. «Я ведь живой». Однако я тут же замялся и замолчал, вспомнив странное ощущение, которое испытал вдали от входа в портал. «Уточни подробности у своей бабушки, она наверняка имеет опыт в таких делах, потому что я точно вижу, что она умирала уже в этой жизни, как бы странно это ни звучало. Быть может, у вас, некромантов, есть какие-то якори, которые позволяют вам возвращаться, даже когда вы глубоко погружаетесь в посмертие». Виноградова как-то странно нахмурила, словно вспомнила о чем-то неприятном, а потом прямо спросила: «Что заставило вас сегодня вернуться?» Я посмотрел на притихшую гостью, которая вслушивалась в слова призрака. «Мне послышался голос», — я поймал взгляд секретаря. «Ваш голос, Арина Родионовна, и вы сказали, что ждете меня». «Я просила вас вернуться и едва не пошла следом, но ваш тотем мне не позволил. Он встал на пороге и не пустил меня внутрь». «Какой хороший пенечек!» — воскликнула Любовь Федоровна, а потом погрозила мне пальцем. «А тебе стоит быть осторожным. Если бы наша Аринушка вошла в этот портал, то уже не смогла бы из него вернуться». «Простите, что заставил вас волноваться». Я все же шагнул ближе к девушке. «И спасибо, что позвали меня». «Я ушла смотреть передачу про что-нибудь гадкое и интересное», — раздался голос призрака уже где-то в соседней комнате. «Мне было страшно за вас», — прошептала Нечаева и обхватила мое лицо прохладными ладонями. «Обещайте, что вернетесь, если вновь отправитесь в похожее место». «Обещаю, если буду знать, что вы меня ждете». Я наклонился, чтобы сделать то, чего мне хотелось, и наши губы встретились. Девушка ответила мне порывисто и жарко, ее пальцы запутались в моих волосах. Я привлек ее ближе, и весь мир на мгновение замер, чтобы оставить нас двоих в звенящей пустоте. Светлая сила смешалась с моей и восхитительным коктейлем понеслась по венам. Ладони покалывало, по телу растеклась волна эйфории. Сердце оглушительно билось в груди, разгоняя силу и выгибая ребра. И я вдруг понял, что именно ради этого ощущения всегда вернусь из любого посмертия. Внизу хлопнула дверь, и я нехотя прервал поцелуй. Арина жмурилась, словно смотрела на солнце, ее губы казались ярче обычного. Затем она широко распахнула веки, и я залюбовался золотыми искрами в радужке ее глаз. «Вы обещали», — прошептала она, улыбнувшись. Превозмогая себя, я шагнул назад, и в этот момент на кухню заглянул гость. «Простите, что без приглашения», — начал Лаврентий Лавович. «Я звонил, но трубку никто не брал. Мне сообщили, что княжич Чехов посетил лекарню, и потому я решил заглянуть и узнать, все ли у вас хорошо». «Добрый день», — приветствовал я лекаря, надеясь, что он не заметит моего состояния. Но парень лишь цепко осмотрел меня на предмет увечий и уточнил: «Так вы правда заезжали в лекарню?» «Пришлось», — пояснил я, — «по делу». «Быть может, вы пообедаете с нами?» — вежливо спросила Нечаева. «Я бы с удовольствием», — признался гость и коротко поклонился Арине Родионовне. «Как вы поживаете?» «Все в порядке», — девушка сняла с крючка передник и совершенно по-домашнему предложила: «Мойте руки и садитесь за стол, я вам накрою». «Очень обяжете», — просиял Лаврентий и отправился к раковине. Мы же обменялись с Ариной взглядами, от которых воздух словно бы сделался теплее. Лекарь уселся напротив меня и осмотрел кухню. «Вы отдыхали за городом, а я приходил, чтобы осмотреть Евсеева. Вы знаете, что именно мне довелось вести его в лекарни? Я как раз взял себе несколько страждущих, которые имели зависимость, чтобы, так сказать, набить руку. Ваш работник хорошо поддался лечению. Полагаю, что к прежней жизни он уже не вернется». «Я припоминаю, что он хорошо вас отзывался», — заметил я. «Спасибо, что не оставили его в нужде и вернули веру в людей. Это важно для таких, как он». Он беспокоился о котах и сообщил, что встретил ангела, который напомнил ему о ценности жизни. «Подозреваю, что он имел в виду вас, Арина Родионовна. Видимо, у вас есть талант целителя. Вы ведь владеете светлой силой?» Девушка устроилась по правую руку от меня и разложила на коленях салфетку. «Прежде чем вы продолжите, Лаврентий Лавович, я попрошу вас быть немного корректнее», — предупредил я. «Иришка, например, была смущена вашими вопросами об аллергии на котов». «Простите», — ахнул парень и прижал ладонь ко рту. «Иногда я забываюсь и становлюсь совершенно бестактным. Я не стану больше говорить с ней о таком». «Вы полагаете, что Иришке было плохо от котиков Евсеева?» — невинно поинтересовалась Нечаева. Лекарь вопросительно взглянул на меня, а я понял, что стоило попросить у Фомы разрешения рассказать Нечаевой о его способностях. Потому я едва заметно мотнул головой, давая понять, что говорить о таланте питерского не следует. «Вы уж простите», — улыбнулся гость, — «но я ведь семейный лекарь и должен выяснить о членах семьи и работниках все возможное». «И потому и вы осведомились сегодня о моем здравии», — усмехнулась девушка. «Вы ведь не посторонний человек в этом доме», — осторожно ответил парень и принялся за похлебку. Или он и впрямь был голоден, или же таким вот образом решил уйти от неудобного разговора, но ел Лаврентий Лавович с большим аппетитом. Я решил последовать его примеру и тоже приступил к трапезе. Арина не отставала, и вскоре мы все ели в приятной атмосфере уютной кухни. Спустя некоторое время к нам заглянула Виноградова, видимо, услышав стук ложек о тарелке, и удивилась новому гостю. Чтобы не отвлекаться на перевод приветствий, я щелкнул пальцами, призывая тотем, и проявил призрачную даму в этой реальности. «Добрый день», — поздоровался она с лекарем, который уже отодвинул от себя пустую тарелку. «Здравствуйте, Любовь Федоровна, рад видеть вас в добром здравии». Парень осекся на последнем слове, но бухгалтер лишь отмахнулась. «Бросьте, мне приятно, что вы воспринимаете меня как полноценного человека, а не как сгусток энергии. Так ведь зовут призраков в научных кругах». «В большинстве научных сообществ духов считают выдумкой», — усмехнулся Лаврентий. «Знали бы вы, как со мной спорил руководитель кафедры, когда я заявил, что призраки существуют. Он обвинил меня в ереси, сказал, что все это выдумки. Дайте мне его адрес, и через некоторое время он будет извиняться за свои слова», — совершенно серьезно заявила Виноградова. «Он и в некромантов не верит», — поинтересовался я, вспомнив, как в моих способностях усомнился военный в кабаке. «Простите, Павел Филиппович, но он ответил мне, что если бы призраки и впрямь существовали, то и некромантов было больше, чем два человека. И добавил, что, вероятно, духов так мало, что для них достаточно такого количества специалистов. Вернее, некроманты есть, но скорее как темные маги, которые создают себе ужасных миньонов и управляются с ними. А все разговоры с призраками уже придумали люди, чтобы создать некромантам своеобразный образ». Лаврентий Лавович совсем скис под конец монолога, явно пожалев, что затеял этот разговор. Но я улыбнулся. «Знаете, мы тут недавно говорили с одним человеком, так он был уверен, что существуют миры, где наши таланты тоже считаются сказкой». «Другие миры?» — парень скептически скривился. «Вот именно так воспринимает ваши идеи тот самый руководитель вашей кафедры. Для него призраки и некроманты — такие же выдумки». Лаврентий Лавович открыл рот, чтобы ответить что-то, но передумал. Было заметно, что ему в голову пришла какая-то новая мысль, ему нужно с ней примириться. «Я начал писать диссертацию на тему сохранения энергии после смерти, но мне не хватает материалов. К слову, я знаю, что вы подавали прошение на посещение императорской библиотеки», — сказал я. «Это так?» «Правда ваша», — согласился парень. «Да только никто разрешения мне не выдал. Конечно, я буду снова пытаться, потому что нужные труды есть только в частной коллекции нашего императора. Если я получу к ним доступ, то смогу опираться на проверенные источники». «Я получил приглашение на посещение библиотеки, мне позволили взять вас с собой». От этой информации парень едва не подпрыгнул на стуле. «Меня?» — переспросил он. Затем принялся поправлять волосы, будто мы отправлялись в нужное ему место прямо сейчас. «Вас?» Не уверен, что можно будет взять что-то из книг с собой, но воспользоваться читальным залом вы сможете совершенно точно. Павел Филиппович, я буду вечно вашим должником, явно не веря собственному счастью, залепетал гость. Лови его на слове, пока не передумал, велела Виноградова. А потом сухо засмеялась, когда парень испуганно замер и прикрыл рот ладонью. «Не бросайтесь такими словами», — я погрозил пальцем лекарю. «Любовь Федоровна хоть и пошутила, но в ее мире такие обещания имеют вес. И есть те, кто может этим воспользоваться». «Я имел в виду не совсем это», — поспешно поправился Лаврентий Лавович, сойдя с лица. «Но я буду вам благодарен». «Вы верно заметили, что теперь стали семейным лекарем княжича Чехова и его домашних. А что до вашего руководителя, то поверьте, вам не надо ничего ему доказывать». Достаточно того, что однажды он сам поймет, насколько был неправ. «Верно», — качнул головой Лаврентий Лавович и робко улыбнулся. «Ни в коем случае не стану вас торопить, Павел Филиппович, но прошу предупредить меня заранее, когда вы отправитесь в резиденцию императора». «Мы будем там в выходные», — заметила Арина Родионовна. «Неужто вас пригласили в яблоневый сад?» — догадался лекарь. «И после этого визита можно будет договориться о пропуске в библиотеку», — кивнул я. Лаврентий Лавович сиял, как лампочка. В мыслях он уже направлялся в библиотеку. «Мне нужно подготовиться и выбрать список книг и свитков, которые можно будет посмотреть. Уверен, что часть нужной литературы будет закрыта для ознакомления без особого распоряжения императора, но мне есть 3 разных списка на случай, если первый и второй будет недоступен». «Вы серьезно подошли к этому вопросу», — признал я. И тут же подумал о том, знал ли Станислав Викторович о таком горячем интересе моего лекаря к его библиотеке, когда предлагал пропуск для него. Наверняка ведь знал. А вот вторая мысль мне не очень понравилась. Приглашение Нечаевой могло быть не случайным, а вдруг на ее руку уже нашелся претендент. «Все хорошо», — тотчас озаботился лекарь. «Вы побледнели». «Все в порядке», — я постарался придать лицу довольное выражение. «Сегодня у меня был тяжелый день». «Павел Филиппович сегодня долгое время провел в Межмирье в окружении нескольких сотен призраков», — с готовностью сообщила Виноградова. «Тысяч», — поправил ее Арина Родионовна. «Они проходили сквозь друг друга, их было намного больше, чем я могла бы сосчитать». Я поразился тому, как слаженно 2 мои сотрудницы сдали меня 3-му. «И как вы себя ощущаете после этого, мастер Чехов?» — деловито осведомился лекарь, откладывая в сторону салфетку. Полагаю, вам не повредит небольшой осмотр лекаря. Я вздохнул и кивнул, принимая его предложение.